Две скорби, две утраты, две жертвы — Элеонора и Лёля. Если бы не их трагические кончины, давшие всем его непостоянством, метанием, самообманом подлинную оценку, затмившие блестящую видимость поэтических мечтаний, испепеляющие подлинностью настоящих чувств, то он никогда, быть может, не преодолел бы в себе ту дистанцию души, которая отделяла романтическое от трагического. Ту самую, которая лежала между его «не верь, не верь поэту, дева», его «своим ты не зови» и реквием по Денисевой, который он написал после встречи с Тургеневым. «О Господи, дай жгучего страдания и мертвенность души моей рассей. Ты взял ее, но муку вспоминания, живую муку мне оставь по ней. По ней, свой подвиг совершивший, весь до конца в отчаянной борьбе». Но и себя не давший победить, по ней, так до конца умевший страдать, молиться, верить и любить. Париж был одной из последних попыток собрать в единое целое осколки души и сердца. Но время торопило возвращаться в Россию, в Петербург, куда вскоре должны были отплыть на фрегате Мари и Бирилев. В воскресенье ночным поездом Тютчевы выехали из Парижа. Поезд шел медленно, останавливаясь у каждой попутной деревушки. И только вечером в четверг они были в Берлине, где их ждали новые подарки для Мари от немецких родственников Эрнестины Федоровны. Потом через Кёнигсберг и Вильну они в конце марта вернулись домой. В пути Федор Иванович снова оживился, был очень предупредителен, и обычные тяготы дороги совершенно истаяли в атмосфере единомыслия и чуткого внимания супругов друг к другу. Казалось, что рок, о котором они так много думали последнее время, нагромоздивший в их судьбах столько доброго и злого, ослабил, наконец, свое попечение, и начиналась новая жизнь, в которой уже не будет места всем этим крайностям помыслов и поступков. Когда в окнах кареты показались громады зданий Невского проспекта, Эрнестина Федоровна призналась мужу: «Какое замечательное путешествие! Я со своей стороны могла бы вести такую жизнь сколько угодно, и не откладывая». Высунувшись из окна, Федор Иванович немедленно распорядился, крикнув кучеру: «Разворачивай лошадей! Едем назад, в Европу!» Растерявшийся кучер долго не мог повернуть лошадей и выполнить распоряжение взбалмошного барина. Эрнестина Федоровна безудержно рассмеялась, что было почти сновидением при ее всегдашней сдержанности. «Постой, постой!» — умоляла она, то хватая руку мужа, то смахивая навернувшиеся на глаза слезы. «А Мари? Ты забыл? Мы обещали все вместе собраться в Овстуге». Федор Иванович опять высунулся из окна. «В Европу отменяется, едем домой. Это чуть ближе, за углом, возле армянской церкви». Николай Алексеевич опять почувствовал себя плохо и слег в постель. Командование фрегатом принял на себя старший помощник, и что-то на корабле сразу изменилось, будто вырвалось из глубоких трюмов неясная, немая угроза всему. В считанные часы истаяли в матросских кубриках улыбки и смех, на лицах появилась озабоченность и тревога. Мари почти не выходила из каюты, ухаживая за больным. Она оставила ему компрессы, кормила с ложечки, помогала удобнее устроиться на подушках, часами сидела рядом во время его сна, держа в своей ладони его ладонь. Эти заботы не казались ей тягостными. Наоборот, она чувствовала, как благодаря им с каждым днем занимает в сердце мужа все более значимое место. И это вдохновляло ее. Преодолевая слабость, Николай Алексеевич однажды сказал: «Мне всегда казалось, что главное назначение мужчины – заботиться о слабых женщинах. Но вот теперь все наоборот. Ты заботишься обо мне. И, буду откровенен, мне это очень приятно. Ты способна творить чудеса. Твоя улыбка рождает надежду, пожатие руки – веру в себя, словно возвращает к жизни. Ты создаешь какой-то новый мир, который чужой не войдет. Ты показываешь мне, что есть другая жизнь, более высокая, где все пронизано любовью и состраданием друг к другу, где жизнь духа подчиняет себе плотское, высвобождает в людях готовность к самым чистым, самым благородным поступкам, без оглядки на то, чего это будет стоить. Кто научил тебя всему этому?»